Вот это у американцев есть такая маленькая штучка. Вот так ее прикладываешь к запястью, и, ну и сразу там известна группа крови, давление. Я что-то вспомнил об этом, когда в поликлинике в очереди сидела, рядом со мной какая-то тетка сидела с историей болезни в руках. Я говорю, вот у американцев есть такая маленькая штучка. Арт, иди ты нафиг со своей штучкой. Я говорю, напрасно вы так. Штучка маленькая. Она говорит, иди ты нафиг со своей штучкой. Я говорю, ну вот прикладываешь ее, и сразу известно, посмотрел в ее историю болезни, говорю, сразу известно, фамилия Позднего, группа крови первая. Она говорит, иди ты, и запнулась, как подавилась. Я говорю, на что жалуетесь, мадам Позднева? Она говорит, я как всем полнею. Я говорю, с этим можно бороться, особенно если не есть. Она говорит, а где ваша маленькая штучка? Я нашарил в кармане какую-то оторванную пуговицу, приставил к ее груди, она говорит, вот тоже полегчало. Я говорю, не торопитесь, сначала же надо поставить диагноз. Я говорю, вы замужем? Она говорит, нет, и краснеет. Я говорю, понятно. Я говорю, а что же вы вечерами делаете? Она говорит, ем. Я говорю, понятно, это антихреноз называется. Вам надо пить. Она говорит, я и выпиваю тоже. Я говорю, таблетки пить, транцитулин. Пошутил. Я зашел в кабинет к врачу. Значит, выхожу, а там же вот такая очередь. И все ко мне. Значит, какая-то девушка кричит, сексуально тварённость лечите? Я говорю, да, но только микстурой. И очередь сразу меньше стала. Какой-то старичок. А запои? Я говорю, да, но срок исцеления 5 лет. Очередь еще меньше стала. Прерывание беременности? Я говорю, да, на 10-м месяце. Очередь еще поубавилась. Бабка какая-то, милок, я вижу плохо. Я говорю, это ваше счастье, бабуля. Если увидите хорошо, что происходит, совсем ослепните. Ну, короче, всех разогнал, только один парень остался, такой здоровый, как слон сзади. Я говорю, а у вас какие проблемы? Он говорит, это у тебя проблемы, а я крыша. Я говорю, крыша... Я не лечу принципиально. Он говорит, начнешь, когда 20% станешь отстегивать. Я быстренько в кабинет к врачу, я говорю, можно у вас спрятаться? Врач говорит, пожалуйста. Открывает дверь пошире и говорит этому слону, Коля, заходи. И вот, ну, вот так стоим мы втроем. Значит, я у окна. Если выбросится одна надежда на костыли... Справа этот слон, выражение глаз, будто вот на тебя автомобиль смотрит. И слева у стены этот доктор Геббельс, забыл, как его фамилия. Геббельс говорит, ну-ка покажи свою штучку. Я достал эту оторванную пуговицу. Слон говорит, я таких от ширинки десяток оторву. Геббельс говорит, проглотил, наверное. Слон говорит, ну, возни, конечно, много, но достань. И засучивает рукава. Я говорю, да вы что, я же пошутил. Геббельс говорит, зато мы не шутим. И закрывает дверь на ключ. Я говорю, господи, да вы сделайте рентген. Геббельс говорит, сейчас мы тебе рентген и пурген сделаем. Я говорю, послушайте, ну, я обращаюсь к вашему интеллекту. Если бы у меня была эта маленькая штучка, ну, разве бы я сюда пришел? Слон говорит, к какому интеллекту он еще обращается? Нас же тут двое. А тут этот Геббельс, видать, сообразил что-то. Говорит, значит так, работать будем втроем. Вы будете вашей пуговицы всех прослушивать. Я буду лекарства выписывать, а слон фармацевтом будет. Слон говорит, нет, фармазоном я не буду, я лекарства перепутаю. Геббельс говорит, не перепутаешь. Мы будем только воду доливать. Я говорю, а если я откажусь? Геббельс говорит, а зачем тебе? Поживи еще. Подумай до завтра. Я пришел домой, мне руки трясутся, лицо бледное, жена увидела, говорит, ты что? Что с тобой? Тебе лечиться надо. Вот я сейчас слышала, стали лечить такой маленькой американской штучкой. Ну а завтра бери деньги и иди к ним.